категорически не допускавшегося, хотя во все другие пансионы он ходил регулярно. Твердым положением в обществе миссис Басс была обязана мужу, ныне покойному, механику Янки Джейкобу Бассу. Ирландская миграция была еще, можно сказать, малочисленной, и из немногих добравшихся до Лоуэлла только она и Стивен Магуайр сумели добиться большего, чем простейшая физическая работа на фабрике. Джейкоб Басс был странноватым, но, безусловно, выдающимся человеком, изобретателем и создателем многих новых фабричных машин. Говорили, что с теми, кто на него работал, он обращался значительно лучше, чем другие наниматели в Лоуэлле, но, заподозрив недобросовестность, сразу, без лишних вопросов, накидывался на виновника и делал это так яростно, что наводил ужас на всех остальных. Он никогда не увольнял рабочих, если дела на фабрике шли неважно, но безжалостно штрафовал их даже за двухминутное опоздание. Иногда зимой, так же часто, как летом, он исчезал куда-то на несколько дней, и ходили слухи, будто он ночует в какой-то пещере неподалеку от Лоуэлла, сидит без пищи и неотрывно глядит на водопад, изобретая конструкции новых машин. Окончил он свою жизнь, удавившись в сарае, во дворе собственного дома на окраине Лоуэлла. Вдову он оставил с двумя малышами и закладной, без денег, но с крепкими связями. Обеспеченная поддержка друзей, принадлежащих к высшему кругу Лоуэлла, она и смогла обеспечить себе место управительницы пансиона. Секретом, известным всему свету, был тот факт, что Молли Басс и Стивен Магуайр — кузены, а также что миссис Басс видеть не может Стивена, но обожает его жену. Миссис Магуайр в девичестве Айвори Стоун, дочь Элайи Стоуна, поверенного корпорации Саммер, человека, как говорили, глубоко набожного, и не только требовавшего такой же набожности от других, но и следившего, насколько усердно они ее проявляют. Айвори была любимой дочерью Элайи Стоуна, а его неприязнь к Магуайру была так велика, что бросалась в глаза даже случайному человеку, видевшему их вместе на фабрике. Стивен Магуайр приехал в Лоуэлл в 1822 году с ирландцами, нанявшимися рыть и расширять каналы. Эти работы проводились для того, чтобы в должной мере снабдить водой фабрики. По завершении их Стивена взяли на строительство самих фабричных зданий. Он был единственным из тех первых ирландцев, оставшимся позже и на самой фабрике, в ремонтной мастерской корпорации «Саммер». Работая там, он привлек внимание Джейкоба Басса. У Стивена были способности к изобретательству, и Басс быстро сделал его своим первым помощником. Нередко заглядывал в Эйкер, трущобы, где жили ирландцы. Джейкоб встретил там свою будущую жену, кузину Стивена, Молли. Стивен и Молли издавна были на ножах. Отношения не улучшились, и когда она вышла замуж. Но мужчины отлично ладили на работе, и когда фабрика открылась, Стивена сделали мастером и главным механиком ремонтного цеха. В эту пору он встретил Айвори Стоун и принялся за ней ухаживать, вопреки яростному сопротивлению ее отца. Поговаривали, что Элайя Стоун согласился на брак только лишь потому, что Айвори грозила в случае отказа выйти за Стивена по католическому обряду и переехать с ним в Эйкер. И тогда Стоун сдался, но при условии, что молодые поселятся в его доме. и до сих пор Стивен Айвори.